Тем временем Белла, не дожидаясь ответа, подошла к конфорке и тоже прикурила. «У тебя все нормально?» – задала она общепринятый вопрос. «Просто так, без интереса. Так как я был весь в заботах, то ответил несколько не так, как следовало по этикету. Ненормально у меня, Белла», – сказал я и опять затянулся. «Что? Что случилось?» – взволновалась Белла. «Чем я могу тебе помочь?» «Даже не знаю», – ответил я. Я посмотрел на Беллу и подумал, «Эх, была, не была», и кратко рассказал ей о ситуации с проектом. Конечно же, не вдаваясь в подробности и взяв у нее клятву о неразглашении. «А во», – констатировала Белла и задумалась. Так, в задумчивости, мы с нею молча докурили и разошлись по своим комнатам. «Зря рассказал. Я сидел за столом и пытался починить свой старый будильник, когда в дверь постучались». Вздохнув, я крикнул: «Открыто!» Дверь распахнулась, и в комнату вошли Белла, Муза и Фаина Георгиевна. Они все имели скорбно-торжественный вид. «Муля», — сказала Фаина Георгиевна, — «мы хотим помочь тебе со сценарием. Каждая из нас, так или иначе, служит или служила искусству, так что можем быть полезны. Тем более одна голова хорошо, а четыре — лучше». Я укоризненно посмотрел на Беллу. Та с независимым видом пожала плечами и сделала вид, что она не при делах. «Ну, ладно, дареному коню, как говорится. Сделать вам чаю?» — спросил я. Дуся в холодильнике запеканку оставила, творожную, с изюмом. Дамы явно ничего не имели против запеканки, так что пришлось мне раскочегаривать примус и делать чай. «Как вам такой сюжет?» — сказала Белла. «Советский дирижер Степан Иванов приезжает в Белград, чтобы поставить совместный концерт. Югославская скрипачка Любица Джукич настаивает, что народные мотивы нужно играть с огнем, а не по нотам. Во время репетиции дирижер, пытаясь дирижировать, случайно запутывается и падает в оркестровую яму. Любица смеется: ваши руки танцуют, а музыка спит. В финале они играют марш. Бред какой-то», — проворчала злая Фуфа. «Ваши руки танцуют, а музыка спит. А сценарий, видимо, вообще в коме. Надо бы вызвать санитаров с уколами для автора. А мне кажется, очень даже так живенько», — пискнула Муза. «Конечно, живенько. А марш в финале просто идеально», — фыркнула злая Фуфа. «Он прекрасно заглушит стоны зрителей, которые досидели до конца этого безобразия. Хотя, возможно, это марш похоронный для тех, кто умер от эмоций при просмотре фильма». «Ну, а как такой вариант?» — сказала Муза. «Советский инженер женится на югославской учительнице. Их семьи пытаются объединить традиции. Свекровь настаивает на каравае, а тесть на обряде с разбиванием кувшина. И вот они. В этом фильме даже умереть не получится, слишком плоский юмор вытянет обратно из гроба», — скривилась злая Фуфа. «Ладно, вот еще. Югославский поэт приезжает в Москву на литературный съезд», — опять внесла предложение Белла. «Переводчик-стажер путает его стихи о природе с рецептом приготовления ракии. Зал взрывается аплодисментами гениальной метафоре. Как дрожжи бродит в душе народа. Поэт, не понимая русского, кланяется, а потом спрашивает: почему они все так наперебой просят у меня автограф?» Фаина Георгиевна вообще ничего не ответила и подтянула к себе тарелку с Дусиной запеканкой и принялась неторопливо есть. Белла ждала ее замечания, но злая Фуфа отрезала кусочек вилкой и поднесла ко рту. Медленно-медленно она прожевала, запила глоточком чая, поставила чашку на блюдечко, опять отрезала кусочек запеканки. Белла не выдержала: «Фаина Георгиевна!» — возмущенно воскликнула она. «А, что?» — спросила злая Фуфа, при этом не отрываясь от запеканки. «Как вам последний вариант сценария?» — повторила Белла. Злая Фуфа вздохнула и отпила еще чаю. «Нет, вы скажите, не нравится?» — прицепилась к ней Белла. «После таких сценариев я снова чувствую себя выкидышем Станиславского. Хотя, может, он просто благословил меня не участвовать в этом марше безумия?» — проворчала Раневская и невозмутимо вернулась опять к запеканке. «Все вам не так, все не так», — возмущенно выпалила Белла. «А вот возьмите сами и придумайте, раз такие умные». Раневская пожала плечами и принялась доедать запеканку. «Что, даже ответить нечего?» — продолжала накалять обстановку Белла. «Не хотите помочь Муле?» «Да, зато он всегда всем помогает». На эти слова Раневская нахмурилась, отставила пустую тарелку и пустую чашку в сторону и с достоинством ответила: «Мне не обязательно делать то, что я не умею, но зато я могу найти того, кто сделает это прекрасно». «Ну, так найдите», — вскинулась Белла. «Думаю, где-то через час я сделаю это», — посмотрела на часы Раина Георгиевна и вопрос будет решен. С этими совами она встала, поблагодарила за чай и с достоинством удалилась. А мы остались в комнате допивать чай. «Думаю, ничего не выйдет», — хмуро сказала Белла. Она остро отреагировала на критику Раневской и теперь сидела и злилась. «Если Фаина Георгиевна сказала, что сделает, значит точно сделает», — уверенно ответила муза. «Давайте лучше просто поболтаем», — предложила Белла, устали уже от этих проблем. «Что ни день, то событие. А давайте. Вот у нас возле зоопарка есть двухэтажный дом. Я мимо него каждый день на работу иду. Так вот там, на втором этаже живет тетя Поля. Представляете, она каждое утро поет «Интернационал» в форточку. А ведь я иду на работу рано, 5:30 утра, а она уже поет. Соседи думают, это новый ритуал по выявлению врагов народа. Мол, кому не нравится, а своего попугая она приучила говорить: «Вставай, буржуй, завод тебя ждет». Можете себе представить, что было, когда попугай сбежал от нее и прилетел в кабинет начальника ЖЭКа. Мы рассмеялись, а Белла махнула рукой. «Это еще что? А вот моя подруга Соня 30 лет играла в провинциальном театре. Однажды на Вишневом саде в зале сидел только пьяный тракторист и глухой сторож. Она вышла на сцену и сказала: «Дорогой Фирс, давайте монологи прочитаем на троих». А тракторист не понял и отвечает: «На троих? Наливай. А вы знаете, я получила письмо от Ложкиной», — похвасталась муза. «Да ты что?» — вскинулись мы с Белой. «И что пишет?» «А мне не написала», — обиженно, с ноткой зависти, надулась Белла. «Вроде вы с нею особо никогда не дружили. Она твоего Сафрона ненавидела». «Да это потому, что она хочет яйца страусов, чтобы я помогла купить. Решил Петр Кузьмич в саду у себя страусов разводить. Лучше бы павлинов», — сказал я, — «они хоть красивые, зато орут, ты знаешь как», — засмеялась муза. «Я, как в зоопарк пришла и первый раз услышала, думала, умру от страха. Вечно Печкин что-то такое норовит выдумать», — фыркнула Белла, — «еще и козу Эсмеральдой назвал. Зато внучатого племянника варвара они из детдома забрали к себе», — заступилась за бывшую соседку муза. «Теперь у них настоящая семья, с ребенком». Она завистливо вздохнула. «Мда, одни детей из детдома берут, а другие родных детей в деревню отправляют». Недовольно поджала губы Белла. «Ты Лилю имеешь в виду?» — спросила муза. «Ну, а кого же?» — ответила та. «Вот уж хвойда, так хвойда. Даже Нонна душечкой то не настолько испорченная. Замуж она таки вышла за Герасима нашего», — мечтательно вздохнула муза. «Он теперь у них в деревне жить будет». «Откуда ты все эти сплетни знаешь?» — фыркнула уязвленная Белла. «Да я Верку недавно встретила», — объяснила муза. «Прям на улице столкнулись. Ну, которая тоже здесь была, с Нонной вместе». «А-а-а, Вера Алмазная», — хмыкнула Белла. «Попыталась девка жизнь свою по-нормальному устроить. Даже на комбинат пошла работать, вахтершей. Правда, продержалась всего неделю. Вернулась обратно в кабак. Мы сидели и мирно болтали. И так было хорошо, что я уже совершенно забыл и о необходимости писать этот проклятый сценарий, и о том, что нужно идти к Глорязову. Просто так хорошо было сидеть с соседками, слушать их истории, по-доброму сплетничать и пить чай». И тут в дверь постучали. «Открыто», — сказал я. Дверь открылась, и на пороге возникла Фаина Георгиевна. Она улыбалась триумфальной улыбкой. «Вот», — сказала она, и отошла на шаг в сторону. За ее спиной оказалась женщина, которая сейчас предстала перед нами. Была она невысокого роста, полновата, небольшие пронзительные глаза и ехидная улыбка на губах завершали образ. Одета она была так же, как и все советские женщины немолодого возраста. «Знакомьтесь», — усмехнулась злая Фуфа. «Моя подруга, Рина». Глава 24. Я с интересом разглядывал Рину Зеленую. Несомненно, это была именно она. Если не ошибаюсь, было ей уже лет 50, хотя определить оказалось сложно. Эта женщина при желании могла выглядеть хоть на 35, хоть на 65. Причем никакого грима ей даже и не требовалось. «Здравствуйте». Заметно оживились Белла и муза. «А мы тут чай пьем. Проходите, пожалуйста». Они усадили Рину Зеленую за стол и принялись угощать чаем и остатками Дусиной запеканки. Завязалась оживленная светская болтовня. «Курить хочу», — недовольно буркнул я, схватил пачку сигарет и пошел на кухню. Я злился. Злился на себя. Кажется, я понял, кто был виновен в утечке информации. И это был я сам. «Муля, ты что, рассердился?» За мной на кухню вбежала злая Фуфа. Вид у нее был обеспокоенный. «Не то слово», — свирепо сказал я и выпустил дым в форточку. «Муля, я же вижу, что ты на меня злишься. произнесла Фаина Георгиевна и с тревогой посмотрела на меня. «Не молчи, скажи, что не так, все не так», – процедил я, но сержусь я исключительно на себя. «Не надо было мне вам говорить об этом проекте. Кто бы мог подумать, что вы на всю Москву растрезвоните?» «Не только на Москву, я еще и в Ташкент звонила, и в Таганрог, и в Бердичев. Я чуть за сердце не схватился. Ой, ладно, муля, я же шучу», – хохотнула злая Фуфа и тоже прикурила от конфорки. «Меня чуть отпустила», – а она добавила. «Только в Таганрог и в Бердичев». Она еще пуще захохотала, а я молча скривился. Стоял, дымил. Нахохотавшись, злая Фуфа сказала. «Муля, скажи, что не так, Риночка, замечательный автор. Она, между прочим, сценарий к фильму «Подкидыш» писала. Так что на нее вся надежда». Я опять промолчал. Что отвечать? Да и, на мой вкус, этот фильм, если убрать из него роль Лили в исполнении Раневской и роль потерявшейся девочки, ничего особенного из себя не представлял, так что особо я и не обольщался. Фаина Георгиевна правильно истолковала мое молчание. «Муля, зря ты Риночке не доверяешь. Легче всего сразу сказать нет, а вот попробуй дать ей шанс и сам убедишься, что она еще себя покажет». Я опять промолчал. Злая Фуфа, задетая моим поведением, воскликнула. «Я, между прочим, сталась, как могла. А зачем вы Глориозову о проекте рассказали?» Хмуро спросил я. «Глориозову?» Удивилась она. «Ты что-то путаешь, муля?» «Ничего я Глориозову не говорила. Сказала только Завадскому, да и то он меня вынудил своим отвратительным и глупым ведением пьесы Сухова-Кобылина». Я застонал и схватился за голову. Но рано или поздно все заканчивается. Даже сигарета. Я докурил ее и печально посмотрел на пачку. Там оставалась еще одна, а я же, вообще-то, давно бросил курить. Со вздохом я сунул пачку обратно в карман и побрел в комнату. Следом за мной засеменила покаянная Фаина Георгиевна. «Риночка!» – воскликнула она, когда мы вошли в комнату. «Вот этот муля! Это о нем я тебе рассказывала! Ой, какой хороший и милый мальчик!» Всплеснула руками Рина Зеленая и ласково улыбнулась мне. «Давно хотела с вами познакомиться, муля! Фуфочка только о вас и говорит! Да я и сама вижу, как здорово вы ей помогаете!» Рина вздохнула и продолжила с подчеркнутой завистью. «Вот скажите, муля, что мне нужно сделать, чтобы переманить вас к себе? Мне тоже срочно нужен личный импресарио. Могу посоветовать пару хороших профессионалов», — мрачно ответил я. «Понимаю, что нехорошо на постороннем человечке отрываться, но я все еще злился, и злился прям здорово. Нет, муля, мне не нужны эти хорошие профессионалы, мне нужны только вы. Но, Риночка», — заволновалась злая Фуфа. Я хотел сказать, но Рина не позволила и быстро выпалила. «Знаете, муля, у актеров бывает такой период, когда совершенно необходима чья-то помощь, чтобы подняться еще хоть на маленькую ступеньку. Самому с этим не справиться. Мне стало жаль эту, уже не молодую, женщину, которая не раскрыла и сотой доли своего актерского потенциала. Впрочем, как и Раневская, как и Пуговкин. Хотя из этой компании Пуговкин единственный, кто потом, в 60-х-70-х, раскроется и соберет причитающиеся овации и любовь зрителей. А вот Ирина и Фуфа, к сожалению, нет. Иногда при встрече со мной режиссеры и сценаристы, всплескивая руками, кричат: «Ах, как же про вас забыли! Был же такой расчудесный эпизод! Вы бы так прекрасно это сыграли!» — едко говорила между тем Рина Зеленая. Один режиссер, не скажу кто, но довольно известный, однажды прямо посреди улицы упал на колени и закричал, что я лучшая актриса. А я ему говорю, мол, тогда дай мне роль, хоть самую плохую. И знаете, муля, что он ответил? Я покачал головой. Он встал с колен, обнял меня, заплакал. Затем поклялся в вечной любви и ушел. «А роль?» – спросил я. Рина и Фуфа переглянулись и засмеялись. Тихо и печально. И вот так всегда. Всю жизнь, муля. Мне стало стыдно, что я нелюбезно отнесся к ней. Поэтому я прошу вас, муля, дайте мне шанс. Она явно волновалась, да так, что даже пальцы рук подрагивали. «Но вы же не просто так хотите помочь мне», — прищурился я. «Извините», — пробормотала она, впрочем, безо всякого раскаяния, и сразу добавила: «Я роль хочу, муля, любую, не обязательно в вашем этом проекте, мне хоть где-нибудь, но только чтобы в кино. Я так люблю кино. Я готова ехать ради этой роли хоть даже в Киргизскую ССР». Я усмехнулся, вспомнил еще кое-кого, кто намылился ехать в Киргизскую ССР. Медом им там, что ли, намазано. Рина Зеленая, заметив, что я уже улыбаюсь, просияла. «Так мы договорились?» «Да», — я кивнул, со вздохом, и спросил, «как мне вас называть, Екатерина Васильевна или Ирина Васильевна?» Она невесело усмехнулась. «Называй меня Руина Васильевна, муля», — ответила она. «В общем, я засадил всю банду придумывать и писать мне сценарий. Фаина Георгиевна, Рина Зеленая, Белла и Муза были отправлены в комнату Беллы с категорическим напутствием, поменьше болтать, и чтобы до вечера черновой набросок сценария был готов. Если они хотят ролей, конечно же, а сам я, пока работа работается чужими руками, с чистой совестью отправился в театр Глориазова на разборку. Но только я вышел из квартиры, как вспомнил, что забыл на работе акты, которые нужно отдать Глориазову под подпись. Поэтому чертыхнулся и пошел обратно в комитет искусств за чертовыми бумажками. Хорошо, хоть крюк небольшой получался, хоть Москва и огромный город, но так-то все тут рядышком. У проходной я увидел Валентину. Она смирно стояла чуть сбоку и с надеждой провожала глазами каждого выходящего из помещения. «Валентина, здравствуй», — удивленно сказал я, — «что ты здесь делаешь? Случилось что, муля?» Просияла она, а я еще больше удивился. Оба раза, когда я ее видел в домашней обстановке, ее больше интересовала еда, а в третий раз она пришла больше из вежливости и чтобы не огорчать Анну Васильевну и Надежду Петровну. Теперь же человека словно подменили. Во-первых, одета она была в строгий темно-серый костюм, который удачно скрывал все лишнее. Сразу видно, что портной не из дешевого ателье. Лицо Валентины было слегка подкрашено, волосы уложены как-то совершенно по-другому, даже красиво. «Не ожидал тебя здесь увидеть», — сказал я и, на всякий случай, добавил, «хорошо выглядишь». Валентина зарделась. «Это моя мама придумала, или твоя?» Тем временем продолжал допрос я. «Ты им в следующий раз скажи, пусть хоть погоду учитывают. Я вообще сегодня весь день должен в другом месте быть, на выезде с проверкой. Если бы я акты в кабинете не забыл, то ты бы тут весь день простояла». Валентина вздохнула. «А я посчитал, что хватит читать девушке нотации. Она и так озябла, хоть и апрель, но ветерок прямо недобрый такой, колючий. И поэтому сказал, пошли к нам в столовую, чаю горячего выпьешь и расскажешь, что стряслось». Валентина отрицательно замотала головой. «Нет, муля, не хочу тебя от работы отрывать. Я буквально на минуточку. Мама и Надежда Петровна ничего не знают. Вот как, я еле сдержал, чтобы моя челюсть слишком сильно не отпала. Да понимаешь, ты тогда выступил, в пятницу, на комсомольском собрании. Рассказал это все, и у меня словно глаза открылись. Я больше не хочу быть той Валентиной, которой я была. Я хочу стать новым человеком, и самой выбирать свою жизнь». Она посмотрела на меня горящим взглядом, и я мысленно застонал, еще одной Греты Тунберг только нам не хватало, а вслух ответил, «тогда зачем пришла, я хочу понять, что мне дальше делать», с энтузиазмом воскликнула Валентина, «подскажи мне, муля». И тут мне в голову пришла хорошая мысль, «Валентина, ты же бухгалтер, вроде так твоя мама говорила». «Все верно», кивнула она, «последний курс доучиваюсь». «Тогда давай поступим так, ты поможешь мне, а я помогу тебе». «Идет?» Валентина закивала головой с таким энтузиазмом, что я уже забоялся, что гвоздики вылетят и ее закрученные в кольца косы отвалятся сейчас от макушки. «А ты секреты хранить умеешь?» Судя по одухотворенному лицу девушки, Валентина умела. Я нисколечко не сомневался, что хранить она будет примерно так же, как и Белла, как и Фаина Георгиевна. Но все равно утечка уже произошла, так что терять мне было нечего. «Тогда пошли со мной в кабинет, я покажу, что надо делать». Я потащил ее внутрь. В кабинете, игнорируя удивленные и заинтересованные взгляды коллег, я торопливо вытащил несколько старых черновиков со сметами и показал Валентине, как они делаются. В общем, набросай смету на советско-югославский фильм. Съемки будут идти около года, точнее от 2 месяцев до года. Состав актеров примерно 30 человек, но наших будет хорошо, если с десяток, а массовка вся югославская будет. Снимать будем и там, и у нас. Вот примеры, как считали для других фильмов, и не мелочись. Примерная сумма такая, я написал на листочке цифру, и у Валентины округлились глаза. Затем я вручил ей все бумажки и выпроводил домой писать мне смету. Утром договорились встретиться на том же месте. Валентина ушла, а я, прихватив нужные акты, с чувством глубокого удовлетворения, отправился в театр к Глориазову. А в театре был бедлам. Во всяком случае, другого слова, чтобы охарактеризовать это, У меня не нашлось, невзирая на мой лексикон. Шла репетиция. Насколько я понял, это было литературное наследие великого Грибоедова в интерпретации тщедушного мужичка с большими гусарскими усами и длинными волосами. Его я видел в первый раз, поэтому стал в уголочке, чтобы не отсвечивать. Тем временем мужичок пытался решить, удастся ли Александру Андреевичу Чацкому противостоять всему фамусовскому свету или конец его пути неотвратим. Актеры были задействованы практически в полном составе. Одетые в белые балахоны, они изображали хрен пойми что. Между ними яростно метались статс-дама, камер-девица, гов-дама, Софья Павловна и Лиза. Все они почему-то были в алых корсетах и мужских кальсонах, а Софья Павловна держала на вытянутых руках самовар. Но более всего меня поразило то, что роль Александра Андреевича Чацкого исполнял небезызвестный Сережа. Он был одет в оранжевую атласную косоворотку, синие штаны, красный пиджак и зеленый шарф. Впечатление было просто убойное. Особенно, когда он подскочил к стоящему на сцене роялю и принялся играть собачий вальс. А статс-дама, камер-девица, гов-дама, Софья Павловна и Лиза взялись за руки и водили вокруг него хоровод. Я схватился за голову. Я тоже не в восторге. Раздался сзади голос Глорязова. Я обернулся и холодно сказал: «Я принес вам акты на подпись, Иммануил Модестович». Расцвел Глорязов, и голос его моментально сделался сладко-сиропным. «Конечно же, я сейчас все подпишу. А давайте пока пройдем ко мне в кабинет. Там есть стол, и будет удобнее подписывать». Но я не повелся на все эти ухищрения и сказал: «Подписать можно и здесь. Там всего 3 подписи надо. Уж как-то постарайтесь исхитриться. Вы все сердитесь на меня, Иммануил Модестович», — тяжело вздохнул Глорязов, — «а ведь я к вам со всей душой». Я промолчал. «Ну как, понравилась вашим гостям водка?» — с ласковой улыбкой спросил Глорязов, и мне остро захотелось забить оба ящика ему в глотку. Но нельзя, нужно было играть в дипломатию, политесы и тетих. Поэтому я сказал: «Очень понравилось, Федор Сигизмундович. Очень понравилось». Видимо, мой взгляд не предвещал ему ничего хорошего, потому что Глорязов покраснел и торопливо воскликнул: «Моей вины здесь нет. Это Завадский говорит, мол, давай на двоих этот проект провернем и разделим. У него в министерстве кто-то знакомый есть, который поможет». А я категорически сказал, что без вас, Иммануил Федорович, никак нельзя. Вот прям, так и сказал ему. Он умолк и победно посмотрел на меня. Не дождавшись никакой похвалы, он зачастил снова: «И я же знаю, что вы продвигаете Фаину Георгиевну. Конечно же, я дам ей прекрасную роль, лучшую роль второго плана. Вы же понимаете, дорогой мой, родненький человечек, что она может играть только такие роли, сами понимаете, возраст». Он сконфуженно развел руками. Сейчас он напоминал мне голубого воришку из небезызвестной истории о великом комбинаторе. «Кто слил вам информацию?» — без обиняков спросил я. От моего враждебного напора Глорязов смутился. «Я вам не враг, Иммануил Модестович. Я же со всей душой. А Завадский говорит, кто еще, кроме Завадского, в курсе?» — опять припечатал я. «Да в принципе, уже все», — тяжко вздохнул Глорязов и тут же добавил, заискивающе заглядывая мне в глаза: «Завадский считает, что этот проект уже у него в кармане. Вот поэтому я и решил позвонить и предупредить вас». Я чуть не расхохотался. Предупредить он меня хотел, благодетель чертов. Предупреждалка вот только не выросла. «А вы с первым отделом согласовали?» — прищурился я. Глорязов побледнел. «Но Завадский, у Завадского кто-то там есть в министерстве», — отмахнулся я. «А вот вы лично как выходить из ситуации собираетесь?» Глорязов сник. «Очень рекомендую, по старой дружбе», — я снизал голос до свистящего шепота и многозначительно посмотрел в глаза Глорязову, — «очень прямо рекомендую забыть об этом проекте. Во всяком случае, пока сверху не согласуют. Иначе сами понимаете». Глорязов понимал. «Вот и чудненько», — похвалил режиссера я и отправился на работу с чистой совестью. Я вернулся обратно на работу. «Очень надеюсь, что моя команда старушек-веселушек хоть что-нибудь да придумает. Нет, Фаина Георгиевна, Рина Зеленая, Белла и Муза не были старыми, скорее здесь просто обобщенный архетип взят. А Валентина набросает смету. Да, я не обольщался, что там будет все идеально. Скорее всего, там будет лютый бред. Но пусть лучше Козляткин видит, что я работу выполнил, в поте лица. А как уж там получилось, это не важно. Я хотел прихватить свои наброски, которые я вел, как только попал сюда. Я в тетрадку выписал лучшие фильмы, в которых, по моему мнению, могла бы сыграть Раневская. А чтобы никто не понял, писал на албанском языке подонков. Конечно, не абы что, но разбираться долго придется. Лариса и остальные уже ушли. В кабинете я был сам. Пролистав тетрадку, я отложил ее в портфель и потянулся за другой тетрадкой, которую я, на всякий случай, хранил в соседнем шкафу, исполнял заветы народной мудрости про нехранение яиц в одной корзине. Но дотянуться до нужного ящика я не успел. Дверь открылась, и сюда заглянул Барышников. Он посмотрел на меня недоброжелательным взглядом и сказал: «Вот ты и попался, Бубнов, теперь тебе точно конец». Я изобразил вежливое недоумение, и Барышникова это задело сильнее. Он вскинулся и выпалил: «С хищением средств по госконтракту ты сильно облажался, Бубнов, тебе крышка». Глава 25. «Ты дебил, Барышников?» — ласково спросил я, — «или нарываешься?» «Я все знаю», — пафосно воскликнул тот. «Что ты знаешь?» — прищурился я. «Что ты украл все финансирование по госконтракту 43-2547-1277-3, злобно фыркнул Барышников, — «и когда руководство узнает, я тебе не завидую, Бубнов. Гони пруфы», — спокойно сказал я, в душе удивившись, что он даже номер наизусть выучил. «Что за пруфы?» — не понял Барышников. «Черт, я чуть не выругался, надо же так лохануться», — а вслух сказал спокойным голосом: «Терминологию знать надо, Барышников. Все-таки не на стройке работаешь». Уши Барышникова залили. Он уже порывался что-то язвительное мне ответить, но я не позволил и продолжил нападать. «Предъяви доказательства», — говорю. «Оля Иванова, у нее есть доказательства», — продолжал переть буром я. «Ладно, пошли к Ивановой, пусть тогда она покажет доказательства». «Она в отпуске», — недовольно буркнул Барышников. «Ах, вот как», — насмешливо всплеснул руками я. «То есть некие мифические доказательства якобы есть у Ивановой, хотя самой Ивановой нету. И на основании этого ты приперся ко мне с претензиями о хищении государственной собственности? А не на империалистов ли ты работаешь, а, Барышников? Ведь только у них хватило бы наглости подозревать простого советского комсорга за такую бездоказательную ерунду». При этих словах Барышников побледнел, а уши его из красного слали бледно-зелеными. Тем не менее, он нашел в себе мужество пробормотать: «Иванова врать не будет, нисколечко даже и не сомневаюсь», — согласно кивнул я и даже смиренно сложил ручки перед собой домиком. «А так как очернять репутацию вожака комсомольской организации, это тебе не цацки-пицкать, то мы с тобой, товарищ Барышников, пройдем сейчас в первый отдел, и ты сам там своими фантазиями поделишься». «Да я не...» «Погоди, секунду, я только пиджак надену», — кивнул я на спинку стула, где висел пиджак, который я снял, пока рылся в бумагах. «Сам понимаешь, в первый отдел идем, надо соответствовать». Но Барышников не хотел соответствовать. Да что там говорить, он и в первый отдел идти почему-то совсем не хотел. Поэтому смерил меня презрительным взглядом и заявил: «Мы с тобой еще поговорим, Бубнов». И с этими словами он гордо ретировался, напоследок от души хлопнув дверью. Я не стал его догонять. Ушел, так ушел, как говорится, с глаз долой, из сердца вон. Но сам крепко задумался. Уже в который раз всплывает этот чертов госконтракт. Денежки Муля Бубнов, мой предшественник, благополучно прикарманил. Они находятся у меня. Я стараюсь их не тратить, пока не пойму, что к чему. Ибо в молодом советском государстве хищение государственной собственности в особо крупных размерах, если мне не изменяет память, инкриминировалось расстрельной статьей. Хотя могу, конечно, ошибаться, но и провести остаток жизни где-нибудь на Колыме особо не улыбается. Если на Мулю, в смысле на меня, вышел тот странный мужичок, теперь вот Барышников, значит, скоро на меня выйдет и ОПС. И вот там я уже таким вот нахрапом не отмажусь. Да еще и Оля Иванова это знает что-то. Вернется из отпуска, тоже может геморрой устроить, а я еще думал, куда она делать и почему притихла. Я вздохнул. Эх, Муля, Муля, был ты никчемным во всем, даже денег и то украсть втихушку не смог, а мне вот разгребайся. Тыкаюсь, как слепой котенок, не знаю, за какую ниточку ухватиться. Но даже всласть погоревать времени у меня не было. Я поковырялся еще в бумагах и хотел уже уходить, как в дверь поскреблись. Неужто Барышников вернулся с доказательствами? Я удивился, но не успел еще отреагировать, как в дверь постучали опять, уже чуть громче. Странно, коллеги обычно заходят просто так, иногда из вежливости, могут обозначить стуком, но потом открывают дверь и заходит. «Открыто!» — крикнул я и, на всякий случай, припрятал тетрадки под стопку бумаг. На пороге стояла смущенная Валентина. «Что-то не получилось?» — спросил я, стараясь, чтобы в моем голосе не прозвучали расстроенные нотки. «Вот лоханулся, так лоханулся, уже в который раз, кстати, старею, что ли?» Надо было найти нормального опытного бухгалтера, а я привлек малолетку и еще понадеялся, что что-то выгорит. «Эх, все получается», — покраснела Валентина и смущенно протянула мне тетрадь. «Я уже сделала все, выполнила, в смысле, как?» У меня чуть глаза на лоб не полезли от удивления. Да там несложно было, путаясь и перебивая саму себя, начала тараторить Валентина. «У меня дипломная работа по сметам, я ее уже пишу, так что я к Марии Петровне сбегала. Это мой руководитель, сказала, что это пример расчетов. Она все перепроверила и даже похвалила, только сказала брать запас, потому что при пересчете с рубля на динар там будут деньги туда и обратно по курсу уходить. Но я в сноске все написала. Покажи», неверяще выдохнул я. «Держи», Валентина протянула мне тетрадку и смущенно сказала, «только у меня почерк не очень». Но мне было плевать на почерк. Дрожащими руками я торопливо перелистывал страницы и вычитывал ровненькие строчки цифр. Прям бальзам на душу. «Валентина», сердечно сказал я, «ты, прелесть. Ты даже не представляешь, какая ты прелесть. Может быть, я даже на тебе женюсь. Глупо упускать такой бриллиант». Но Валентина на мою полушутку не отреагировала никак. Вместо этого, она сказала, «я свою часть договора выполнила, муля. Теперь, твоя очередь». Я аж завис, крыть было нечем. Сначала я попытался спрыгнуть. Нет, не то, чтобы я не собирался выполнять свою часть договоренности, просто попытался перенести на другое время. Валентина предложил, как мне показалось, идеальный вариант. «Я, давай на следующих выходных я скажу маме, что очень хочу с тобой встретиться. Она приготовит ужин, вы с родителями и сестрой придете к нам в гости. Мы вкусно покушаем, потанцуем. Я пойду тебя провожать, и мы все подробно обсудим. Более того, я готов тебе индивидуальную программу разработать». Но Валентина такую мою замечательную идею отвергла. «Программу хочу, конечно, муля, но я не готова целую неделю ждать. Я сегодня хочу». Она, прищурившись, посмотрела на меня и ехидно сказала, «или ты передумал, крыть мне было нечем». «Ладно», — сказал я, «идем». «Куда?» — спросила Валентина, наблюдая, как я запихиваю в свой портфель тетрадку со сметой, а также мои наброски. «А есть разница?» — усмехнулся я. Валентина отрицательно замотала головой. «Вот и ладненько». Мы вышли из здания комитета на улицу. Вечерело. День выдался настолько суматошным, что за всем этим я и не заметил, что сегодня потеплело прямо очень. Пахло распускающейся зеленью и прелой землей. На клумбах начали пробиваться тюльпаны и нарциссы. Было так тепло, что я снял плащ. Точнее, это было нечто среднее между пальто и плащом. Валентине тоже было жарко, потому что и она скинула пальтишко, оставшись в костюме. «Я готова», — сказала она и преданно посмотрела мне в глаза. «Но все-таки, куда мы идем? Мне же любопытно». «В театр», — коротко ответил я, не вдаваясь в подробности. «К Глорязову?» — прозорливо спросила Валентина. «Нет, к Завадскому», — ответил я, — «а по дороге все обсудим». Мы шли и болтали. «Но я же не какой-то тиран, поэтому, когда мы проходили мимо кафетерия, то зашли туда, и я взял нам пирожных и лимонада. Эх, хорошее время, молодость. Не надо следить за питанием, можно на ночь глядя нажраться сладости, и тебе ничего после этого не будет. Прежде, чем я начну выполнять свою часть уговора, начал я, когда мы уже сидели за столиком и ели пирожные, я хотел бы от тебя услышать, что конкретно ты хочешь». «Я?» — чуть не поперхнулась лимонадом Валентина. «Ну да, ведь это тебе нужно измениться. А как мы можем выстроить тебе траекторию изменений, если даже ты сама не знаешь и не можешь сформулировать то, кем ты хочешь быть?» «Ну почему же?» — воскликнула Валентина. «Я знаю, я хочу быть бухгалтером». И она посмотрела на меня с каким-то непонятным вызовом. «Прекрасно», — сказал я, — «быть бухгалтером — это прекрасно. Хорошая профессия, хлебная. Более того, я увидел, что ты в ней сможешь, и очень даже хорошо сможешь. Только я тогда не пойму одного, а от меня ты тогда что хочешь? Но ты же обещал». Мгновенно надулась Валентина и добавила, «я же расчеты для тебя сделала». «Валя», — тихо сказал я, а Валентина аж вздрогнула, — «никто тебя обманывать не собирается. Но нам с тобой сейчас нужно определить ту точку, от которой мы будем отталкиваться. Мы, глаза Валентины расширились. Мы, кивнул я, неужели ты решила, что я тебя брошу? Нет, конечно. Поэтому давай еще раз, что тебя в твоем нынешнем положении не устраивает. Все, прошептала девушка, а я подавил мысленный вздох. Ну, ведь никто и не говорил, что будет легко. А почему ты не хочешь быть бухгалтером? Спросил я, так, что у Валентины аж кусочек пирожного с вилки слетел и шлепнулся обратно на тарелку. Но я хочу. Нет, Валентина, ты не хочешь, покачал головой я. Да, ты изучила всю эту бухгалтерскую премудрость. Ты умеешь работать с большими массивами цифр, но в душе ты не хочешь быть бухгалтером, иначе не пришла бы ко мне. Щеки Валентины порозовели. Загляни в себя и скажи сама себе честно, хочешь ты быть бухгалтером или нет? Она на мгновение задумалась. Повисла пауза. Я наблюдал за ее лицом. Вот она сначала нахмурилась, потом ее губы задрожали и по щекам побежали слезы. Держи, я протянул ей чистый носовой платок. Да, утирая слезы, сказала она, я не хочу быть бухгалтером. И никогда не хотела. Я пошла в этот институт назло отцу. Он пытался заставить меня идти в строительный, а я не хотела. Вот и пошла на бухгалтера. Так, это понятно. Мы определились, что бухгалтером быть ты не хочешь, подытожил я. Теперь давай подумаем, а кем же ты хочешь быть? Пеп, подожди, Эммуля, всхлипнула Валентина, а потом шумно высморкалась в платок. Что мне теперь делать? Теперь придется всю жизнь быть бухгалтером. Сидеть в вонючей бухгалтерии среди жирных теток и считать бесконечные цифры. И это всю жизнь не хочу. У-у-у. Она зарыдала, плечи ее вздрагивали. Буфетчица осуждающе посмотрела на меня и укоризненно покачала головой. Какая-то робкая парочка за соседним столиком отсела от нас подальше. Ты еще планируешь подраматизировать или мы продолжим работать? Спросил я будничным голосом, и Валентина утихла, словно кто-то звук резко выключил. «Работать», — буркнула она и подняла на меня заплаканные глаза. «Муля, что мне теперь делать? Как дальше жить?» «Нормально жить», — пожал плечами я. «Сколько тебе учиться осталось?» «Сейчас, скоро летнюю сессию сдам и потом еще год», — торопливо ответила она. «Ну, вот смотри», — сказал я, — «раз ты уже столько времени потратила на эту специальность, осталось совсем ничего, то логично, что доучиться надо». Потому что жизнь – штука непредсказуемая, и ты сама не знаешь, какой навык завтра пригодится. Но, понимаешь, Валентина, когда люди говорят найти себя, найти дело жизни, это воспринимается почему-то так, словно кто-то украл и спрятал от нас это дело, и оно лежит там, ждет, когда мы сообразим, где же его искать. Такого понятия, как дело жизни, на самом деле не существует. Есть только наш личный выбор. Конечно, у каждого из нас есть свои таланты, наклонности, любимые дела, характер, принципы. Вспомни себя, когда ты зашла в захламленную грязную комнату и смотришь на нее. Тебе нужно сделать там уборку. Вроде все ясно, а ты медлишь, не знаешь, за что сперва хвататься. С одной стороны, вроде как есть свобода выбора, а с другой сложно принять решение, с чего начать. Потому что принятие решений – это самое сложное для нас. Я отпил лимонаду и продолжил. Валентина слушала, затаив дыхание. Еще до Великой Октябрьской социалистической революции у людей, а особенно у женщин, не было никакого выбора. Девочка рождалась, взрослела, выходила замуж, рожала детей, работала на огороде и по дому, затем старилась и умирала. И все было предопределено заранее. Даже имя ей давали по церковным книгам согласно тому, какой святой праздновался в этот день, и не на шаг в сторону. Сейчас у нас другая, новая жизнь, и перед нами тысячи путей и миллионы возможностей. И это хорошо, но это же и плохо, потому что нужно сделать правильный выбор, и только тогда ты будешь счастлива. А как его сделать, этот правильный выбор? Валентина посмотрела на меня глазами, полными надежды. А вот это и нужно начинать искать, сказал я и посмотрел на нее, если ты доела, то пойдем. К Завадскому, зачем, начнем искать, ответил я. По дороге Валентина схватила меня за руку и воскликнула. Я не могу там доучиваться. Почему, удивился я, тебе своего труда разве не жалко, всего год остался. Потом же жалеть будешь. Не буду, убежденно воскликнула она, просто после окончания, меня направят куда-то на работу, и там мне 3 года отрабатывать бухгалтером придется, а я не хочу. И вот что теперь делать, тогда нужно выполнить 3 пункта. Первый, сдать таки эту сессию. Второй, понять, кем ты хочешь быть. И третий, перевестись в другой институт. пусть даже и на более низкий курс. Валентина просияла. «Муля, ты молодец. Теперь осталось понять, кем ты хочешь быть», — сказал я, когда мы подошли к зданию театра имени Моссовета. «Прошу в светлое будущее». Мы прошли по гулким коридорам. Вахтерша сперва не хотела нас пускать, но я показал свое удостоверение, и она сдалась. «Там идет репетиция», — пискнула она. «Ничего страшного, нам только акты подписать». Для аргументации я махнул портфелем. Валентина надулась и с важным видом кивнула, и вахтерша окончательно сдалась. «Вот и ладненько». Мы тихо, почти на цыпочках, прошли по гулким пустым коридорам и свернули в зал. Шла репетиция. Ставили «Хитроумную влюбленную». Я усмехнулся. Если не ошибаюсь, это одна из новелл по Декамерону. Режиссеры ее обыграли и перенесли действие в Испанию времен Лопе. Ну что ж, посмотреть это будет поучительно. Мы уселись в партере и принялись смотреть. Так как расстояние до сцены было совсем небольшим, то было слышно, как тяжело прыгает подтанцовка, как пыхтит прима, и едкий запах трудового пота от танцоров и артистов доносится аж сюда. Кроме того, доски пола сцены скрипели, и когда тучный мужик, который изображал, по всей видимости, главного героя, проскакал по сцене галопом, доски чуть не вылетели из пазов. Я демонстративно похлопал. Валентина несмело подхватила и вяло поаплодировала тоже. Артисты начали на нас оглядываться. Валентина смутилась и семафорила мне взглядом, а я смотрел на сцену и безмятежно улыбался. Наконец, моя уловка сработала. Кто-то сбегал и донес, что здесь происходит. Завадский, гневно чеканя шаг, вошел в зал, увидел меня, вспомнил о срочных делах и торопливо вышел обратно. А я спросил у Валентины: «Нравится тебе театральная жизнь? Хочешь быть актрисой, например?» Валентина скривилась и отрицательно помотала головой. «Тогда пошли отсюда». И мы вышли из театра. «Будем искать дальше. Продолжим поиски завтра». Мы расстались на позитивной ноте, и я пошел домой. К себе на квартиру я заходил в превосходнейшем настроении. Даже если женщины не придумали ничего, то я сам за ночь сейчас накидаю, варианты у меня есть. «Ну что там у нас?» — с улыбкой спросил я их, когда вошел в комнату Белы. «Да вот, что смогли, то написали», — со смущенной улыбкой сказала Рина и протянула мне стопку исписанной бумаги. «Фаина Георгиевна», — Муза и Белла захихикали и переглянулись. Я взглянул, и мои глаза полезли на лоб. Глава 26. Но прочитать я, увы, не успел. Прибежала Дуся с запиской от Мулиного отчима. «Он аж с лица спал», — посетовала она, заламывая руки. «У меня душа в пятки ушла. Что-то с Машей, с ребенком? Нет, слава тебе, Господи». Мелко перекрестилась Дуся. Закрылся в кабинете и все что-то пишет, пишет. Даже ужинать не стал, и с Машенькой не разговаривает. А когда она постучалась, он так рявкнул, что она даже потом плакала. «А разве ж так можно?» Я развернул листочек. Там, четким почерком Модеста Федоровича, было написано: «Муля, завтра с утра очень прошу тебя прийти в наш институт, будет ученый совет». И все, больше ни слова. «Он что-то просил тебя передать?» — спросил я Дусю. Но та, расстроенная, только крутила головой. Ничего путного от нее добиться было невозможно. Я извинился перед дамами. Они, разочарованные, спорить не стали, видели, что не до того, и ушли. Хотя Рина Зеленая вроде как обиделась, остальные-то к моим закидонам привыкли уже. Но я клятвенно пообещал, что все изучу, соберу их, и мы продолжим обсуждение. Эта ночь я почти не спал от переживаний. Кроме того, работал. Ученый совет назначили на раннее утро. Я, как штык, был вовремя у дверей института. «Сюда», — тихо сказал Модест Федорович и провел меня в правую часть помещения. Я присмотрелся к Мулиному отчиму. Он был бледен, под глазами залегли темные тени, но при этом он был собран и серьезен, как никогда. Я не стал спрашивать, зачем он вызвал меня. Видно же было, что ему нужна поддержка, пусть и моральная. «Ты как?» — так же тихо спросил его я. «Да ничего», — попытался усмехнуться он. Видимо, мой взгляд был более, чем красноречив, потому что он пояснил: «Я просто не спал этой ночью, Муля. Доклад готовил. Все хорошо». «Ну, раз доклад, значит, не все так печально». Зная Мулиного отчима, я уверен, что какой-то козырь в рукаве он припрятал. Но при этом я заметил, как Модест Федорович бросил взгляд на дверь зала, и тревожная складочка прочертила его лоб. Зал заседаний, где сейчас будет проходить ученый совет, был расположен совсем в другом крыле, не там, где я в прошлый раз защищал Машеньку. В отличие от того зала, это было мрачное помещение гораздо больших размеров, насквозь пропитанное запахом пыльных книг и плесени. А еще здесь было сыровато и потому холодно. Во всяком случае, я сразу продрог и все никак не мог согреться. Сам же зал напоминал амфитеатр. Ряды дубовых скамей, портрет Сталина в золоченой раме над президиумом и тяжелые бордовые шторы, скупо пропускающие свет. Электрические лампочки находились где-то высоко-высоко и освещения особо не добавляли. Заседание должно начаться через 15 минут, но казалось, весь коллектив института собрался здесь уже давно. Часть была одета обычно, часть в белых халатах. Все галдели, шумели, правда, галдели и шумели интеллигентно, но все равно в общем шуме понять что-либо было невозможно. Издалека я увидал Зинаиду Валерьяновну. Она была серьезна, сердито поджимала губы и периодически хваталась за сердце, когда думала, что никто этого не видит. Попов демонстративно занял центральное место в первом ряду. В отличие от прошлого раза, он был щегольски одет, в новом костюме, при галстуке, в белой рубашке. Он перешептывался с ученым-секретарем, явно готовясь к чему-то. Я оглянулся. Модест Федорович, сидевший рядом со мной, нервно перебирал папку с документами, что-то искал. Внезапно шум утих, словно звук резко выключили. Я сначала даже не понял, но потом увидел, как в зал чинно вошел седовласый представительный мужчина. Он кивнул присутствующим и занял место в президиуме. Там уже сидела тощая женщина с крючковатым носом, в роговых очках и ляша-покляк и с цепким взглядом рентгенолога. Ученый-секретарь, тщедушный мужичок, который разговаривал с Поповым, торопливо метнулся туда же и пристроился сбоку. Уважаемые коллеги, председатель совета осмотрел присутствующих, хотя правильнее будет сказать придавил всех взглядом, сегодня на повестке заседания ученого совета сразу три вопроса. Первый – доклад профессора Лозовицкого «Каталитический крекинг этилендиизопропилбензола». Второй – информация о выходе коллективной монографии алкилирования бензола пропиленом в присутствии ряда фосфорных кислот, содержащих фтористый бор. Докладчик – доцент Андронов. И третьим вопросом – о награждении наших сотрудников. В этом месте зал ахнул, и все взгляды скрестились на Попове, а тот расцвел улыбкой. Это был миг его триумфа, и хотя никаких слов не было еще сказано, но все вокруг все поняли. Я взглянул на Мулиного отчима. Он был белее снега и при этом не сводил пристального взгляда с дверей. Председатель дал пару мгновений Попову насладиться триумфом и продолжил. Итак, приглашается Виталий Павлович. Регламент – 40 минут. И очень попрошу, Виталий Павлович, не затягивайте с докладом, а то времени на вопросы не останется. Меня аж передернуло. Я как представил, что придется 40 минут всю эту галиматью слушать, а потом еще вопросы. Я даже бросил укоризненный взгляд на Мулиного отчима, но тот то читал какую-то бумажку, то поглядывал на дверь, и ни на что другое внимания не обращал. Тем временем профессор Лозовицкий вышел, прокашлялся и хорошо поставленным нудным голосом начал. Товарищи, это исследование было предпринято нами в связи с работой по получению стиролов на основе диарилэтанов. Народ в зале одобрительно загудел, кто-то даже похлопал, правда вяленько. Уважаемые коллеги, я утверждаю, что если каталитический крекинг несимметричного дифенилэтана-диталилэтана приводит к образованию ароматического углеводорода и соответствующего стирола, то крекинг этилендиизопропилбензола должен представлять более сложное явление. Я понял, что у меня сейчас начнется истерика. Ну ладно, была, не была. Хорошо, что я подготовился к любым неожиданностям. Я мысленно усмехнулся и вытащил тетрадку со сценарием, что дала мне вчера Рина Зеленая. Итак, я зачитался, что пропустил почти весь первый вопрос. Отвлекся лишь, когда профессор сцепился с какой-то старушкой, и с криками и угрозами начал ей доказывать, что альфа-метилстирол при крекинге изопропила не образуется. Старушка, чертыхаясь, напрыгнула на него, потрясая сморщенными кулачками, и явно быть профессор убитым, но подоспели коллеги, успели разнять. Правда, при этом они разделились на два лагеря и гневно переругивались друг с дружкой. Особенно лютовала банда яростной старушки. Остаток доклада вышел скомканным. Председателю ученого совета пришлось долго привлекать разбушевавшихся коллег к порядку. Я понял, что ученый совет будет нынче жарким. К моему огромному облегчению, второй вопрос, в связи с тем, что скотина Лозовицкий перебрал регламент, председатель ученого совета зачитал сам, кратко, просто сообщил, что монография вышла, и все желающие могут ознакомиться в библиотеке. Все явно обрадовались и даже похлопали, правда невнимательно. потому что ожидали последнего вопроса. Даже я, если честно, похлопал от облегчения. Я взглянул влево, Попов сидел с победной улыбкой. Час его триумфа наступил. Итак, товарищи, переходим к вопросу о выдвижении кандидатуры товарища Попова для присвоения ему звания «Заслуженный деятель науки» и выдвижения на Сталинскую премию за новаторскую разработку метода синтеза вермикулитовых соединений. Прошу вас, Модест Федорович, уже не пряча тревожный взгляд, не отрываясь, пристально смотрел на дверь. Попов, не скрывая ликующей улыбки, поднялся к трибуне. Он был счастлив, и тут дверь скрипнула, я повернул голову. В зал тихо, почти на цыпочках, вошел Федор Федорович. Под мышкой он нес пухлую папку. В нарушение всех приличий, он прошел через весь зал, игнорируя недоуменные и возмущенные взгляды ученых, и сел рядом с Мулиным отчимом. Они переглянулись, и папка тут же перекочевала в руки Модеста Федоровича. Тем временем Попов делал доклад. Он был краток и напыщен. Бесконечное упоминание передовых идей, трудового коллектива и даже намек на поддержку партии. Зал аплодировал сдержанно, многие знали о скверном характере Попова и возражать не решались. «Благодарю», – важно кивнул Попов, уже поворачиваясь к своему месту, но председатель поднял руку. «Есть вопросы по кандидатуре докладчика или к самому докладу?» Все молчали. И тут, в звенящей тишине встал Модест Федорович. В зале замерли, и его тихий, чуть хрипловатый голос прозвучал как гром. «Разрешите прокомментировать, товарищ председатель, под протокол». Попов замер, бледнее. Председатель, нахмурившись, нехотя кивнул. Даже он не посмел нарушать протокол. «Товарищ Попов», Мулин отчим вышел к трибуне, не глядя на оппонента, «в своем докладе вы упомянули, что начали исследование вермикулита в 1949 году. Однако он открыл папку и достал исписанный листок. Вот мои записи от марта 1948 года, где подробно описана вся методика синтеза. Здесь же подпись лаборантки Анны Петровны Швецовой, подтверждающей, что черновики хранились в моем кабинете. Она вела у меня все лабораторные журналы. Они пропечатанные и подшитые, кстати, печати заверены ученым-секретарем». Шепот пробежал по залу. Попов вскочил. «Это клевета, вы пытаетесь». Кроме того, Модест Федорович перебил его, повысив голос, «ваш новаторский подход основан на данных, которые уже внедрены в работу нового научно-исследовательского института химических технологий». Он положил на стол устав НИИХЦВИЗа и Газплана. Здесь, в разделе «Перспективные разработки», указан расширенный метод экстракции лития, включающий во что есть мой вермикулитовый синтез, с поправками, разумеется, согласовано лично президентом Академии наук СССР Сергеем Ивановичем Вавиловым. Он обвел взглядом притихший от таких новостей зал и добавил: «И еще, у меня на руках есть докладная записка лаборанта Ирины Барановой. Она заменяла у нас заболевшую уборщицу и работала еще и по вечерам». Он вытащил листок бумаги из папки и показал всем. «Так вот, она утверждает, что в ноябре застала вас, товарищ Попов, в моем кабинете. Это было поздно вечером. На вопрос, что вы делаете, вы ей ответили, что я попросил взять там у меня справочник по коллоидным растворам. Но, во-первых, вы сами знаете, что я никогда вас об этом не просил, и вообще не пускаю никого в свой кабинет. А во-вторых, справочник по коллоидным растворам всегда есть в библиотеке в свободном доступе. Зачем же вы там были, а, товарищ Попов? Что искали?» Зал взорвался. Кто-то крикнул: «Позор!» Кто-то требовал проверки. Председатель, стуча линейкой по графину, пытался восстановить порядок. Попов, обхватив голову руками, бормотал: «Это провокация», но его голос тонул в гуле. Федор Федорович, сидевший с каменным лицом, вдруг встал и добавил: «Товарищи, раз уж речь зашла о новом институте, то я, как его директор, предлагаю проголосовать за включение разработок Модеста Федоровича в государственный план на следующий год. Это, несомненно, укрепит оборонную мощь нашей державы. Поддерживаю». Раздался голос с задних рядов. Я оглянулся: «Зинаида Валерьяновна, голосуем». Председатель, поняв, куда дует ветер, резко махнул рукой. Когда подсчитали голоса, Попов, не дожидаясь конца заседания, выбежал из зала, хлопнув дверью так, что задрожали стекла. Его триумф обернулся крахом. Вместо почетного звания и премии – публичный скандал, а в протоколе появилась запись о передаче всех материалов по вермикулиту в новый НИХТ. После заседания Модеста Федоровича окружили коллеги, пожимали руки, хлопали по плечу, а председатель даже пробормотал. «Надо же, Бубнов, а я считал вас тихоней». Федор Федорович, стоя в стороне, держал папиросу, но в уголках его глаз светились редкие искорки удовлетворения. «Ну что, Муля», — сказал он позже, «когда мы втроем вышли на воздух, теперь твой отец не в Киргизскую ССР сбежит, а будет научным руководителем целого института. И Попову хоть в Заполярье подавайся, здесь его больше не потерпит». Такой скандал славный вышел. Модест Федорович вдруг улыбнулся. «Знаете, Федор Федорович, наука, она как химическая реакция. Иногда нужно добавить катализатор, чтобы все завертелось. Или хорошего пинка под зад», — фыркнул тот, закуривая новую папиросу. «Я так боялся, что вы не успеете», — выдохнул дым Модест Федорович. «Если честно, я тоже боялся», — признался Федор Федорович. «Я сегодня вообще не спал, за ночь сделал устав и остальные документы, а с утра уже дядя Гриша из Газплана пустил их на согласование. Кому надо, позвонили. Все нормально, в общем, институт создан. Это, наверное, первый на планете институт, который был создан за одно утро, пока коллектив там состоит из двух человек». Модест Федорович и Федор Федорович переглянулись и громко расхохотались. «Мы курили, думая каждый о своем. Я смотрел на них и думал, впереди их ждут лаборатории, бессонные ночи у реактивов и новые битвы, но сегодня, под синим апрельским небом 1951 года, победа была за ними». «Ну что, отец, поздравляю», — тихо сказал я Модесту Федоровичу, — «ты победил, а мне пора бежать, у меня сегодня тоже битва». Мулин отчим крепко обнял меня и улыбнулся. «Спасибо тебе за все, сынок. Всегда помни, что бы ни случилось, а ты мой сын». Я шел к начальству, прижимая к груди папку со сценарием и сметой, и почему-то чувствовал, как под воротником рубахи проступает пот. Странно, давно так не волновался, словно семиклассник перед первым свиданием. Мысленно повторял аргументы, которые готовил всю ночь. «Югославия, Тита, комедия, Декамерон, риск». «Муля, заходи», — сказал Козляткин, и просимо фырил мне взглядом. Я посмотрел в ту сторону и удивился. За столом Козляткина сидел Большаков и что-то писал. «Садись, Муля, как там успехи?» Не отрываясь от писанины, кивнул на стул Большаков. «Рассказывай, получилось ли что?» Я неторопливо разложил на столе сценарий, аккуратно перевязанный тесьмой, и смету, которую сделала мне Валентина. «Иван Григорьевич, Сидор Петрович, разрешите представить черновик проекта советско-югославского фильма», — официальным голосом сказал я, — «комедию о дружбе народов, основанную на принципах социалистического реализма. 10 новелл, объединенных историей строительства моста между нашими странами. Каждая история – захватывающий урок интернационализма, борьбы с пережитками прошлого и…» Я сделал паузу. «Тонкой сатиры на буржуазные нравы». «Сатиры?» Козляткин встревожился. «Муля, ты что, не понимаешь, какое сейчас отношение к югославам после резолюции Коминформбюро?» «Понимаю, Сидор Петрович. Поэтому все критические моменты направлены не на братский народ, а на отдельных отщепенцев. Я открыл сценарий на помеченной странице. Здесь, например, аллегория на борьбу с оппортунистами. И главное, добавим побольше спецэффектов, чтобы бабахнуло». Большаков молча листал текст, останавливаясь на репликах, подчеркнутых красным. Я понимал, он ищет косяки, за которые нас могут по головке не погладить. Но Рина Зеленая и Раневская, ветераны сцены, знали цену словам. А я ночью, и немного на ученом совете, поправил, дополнил, а кое-что вообще переделал. Получился, на мой взгляд, шедевр. Герои фильма высмеивали не систему, а человеческие слабости. Лень, жадность, глупость. Безопасно. Почти. Но главное, отжигают. Такого еще эти хроноаборигены не видели. А это что? Большаков, усилием воли сдерживая улыбку, ткнул пальцем в очередной лист. Романтика на фоне классовой борьбы, товарищ Большаков, это ключевой эпизод. Я заставил себя улыбнуться и начал плести словесные кружева. Через личное счастье героев мы покажем торжество социализма. Их чувства крепнут, преодолевая козни враждебных элементов. ГМ, начальник отодвинул сценарий и взял смету. А расходы? Ты считаешь это оправданным? Я постарался учесть все нюансы, я показал ему на столбцы цифр. Съемки частично в Крыму, экономия 15. Зеленую и Раневскую я убедил работать за полставки, они восприняли это как возможность. А югославская сторона пусть будет готова покрыть 2/3 расходов в обмен на прокат в их сети кинотеатров. Это будет прорыв. Козляткин и Большаков переглянулись. «Я понял, они уже видят себя докладчиками на съезде, героями, наладившими культурный мост через пропасть раскола, но страх ошибиться у них все еще перевешивал. Допустим, Большаков откинулся в кресле, но кто поручится, что югославы не используют фильм в пропаганде против нас? Контроль, жесткий контроль». Я выдохнул. «Мы введем в съемочную группу проверенного редактора. Каждый кадр будет согласован. А если возникнут противоречия, всегда можно переснять эпизоды. Главное – начать. Партия учит нас. Искусство должно быть на передовой идеологической борьбы». Тишина повисла, как дым после залпа. Потом Большаков неожиданно засмеялся. «Хитрец ты, Муля. Ладно, одобряем. Предварительно». Но он поднял палец. «За результат отвечаете головой. Ты и товарищ Козляткин. Мы приложим все усилия», — сказал я и посмотрел на Козляткина. «Не мы, а ты», — ворчливо сказал Большаков и устало вздохнул. «Сидора Петровича я возьму к себе замом, а тебя думаю поставить на его место. Пока что его, а там уж, как покажешь себя». Он взглянул на меня, ожидая моей реакции, но я его разочаровал. «Спасибо, Иван Григорьевич, но у меня пока другие планы на жизнь. Ты не хочешь стать начальником отдела кинематографии профильного управления театров Комитета по делам искусств СССР?» Большаков так сильно удивился, что аж с кресла привстал. «А чего же ты хочешь?» «Квартиру хочу», — скромно сказал я, — «отдельную, двухкомнатную, хотя бы». «А ты наглец», — расхохотался Большаков. За ним похихикал и Козляткин. «Где я тебе квартиру возьму?» «Нет, Муля, выбирай что-то другое». «Тогда ничего», — ответил я. «Как так?» – удивился Большаков. «Муля, не дури», – сказал Козляткин. «А у меня все есть, кроме квартиры», – ответил я. «А раз с квартирой не выходит, то ничего и не надо». «Ладно, иди», – рассеянно бросил Большаков. Я вышел. Когда дверь кабинета еще не закрылась, в спину услышал, как Козляткин проворчал: «Нагловат наш Муля, но зело полезен. Именно такие мне и нужны», – ответил Большаков и добавил: «Сидор, пусть пацан что хочет тут говорит, а ты воткни его в резерв на должность замначальника отдела кинопропаганды. Умеет ходить по лезвию, пока не порежется». Они захохотали, но дальше я уже не слышал. Дверь закрылась. Я улыбнулся. Все идет, как следует. Я прекрасно знал правила этой игры. Выигрывает не тот, кто громче кричит, а тот, кто незаметно вплетает свою нить в ковер чужой славы. Сегодня я вплел, завтра вплету еще, а вот послезавтра начну собирать плюшки. Я вернулся домой в приподнятом настроении. Все было просто замечательно. И у меня, и у отчима. Я молодой, жизнь хороша. Я вошел в коммунальную квартиру. Прошел по гулкому коридору, переступил через опять кем-то поваленный торшер. Сейчас он уже так не раздражал меня, как в первые дни. То ли я привык, адаптировался, то ли еще что. Я вошел в комнату и остановился. За столом сидел Павел Григорьевич, Мулин биологический отец. Он посмотрел на меня и сказал: «Здравствуй, сын. Я считаю, что тебе пора взять свою настоящую фамилию, Адейков».